Глава 9. Помочь Реншу. Мы стояли на широком каменном карнизе. Луна серебрила покрытую инеем скалу, в которой были высечены колонны в виде драконов. Еще один барельеф с крылатыми существами красовался над огромными металлическими створками. Не узнать это здание было невозможно. Снова драконий храм. Само слово «храм» для меня всегда ассоциировалось с неприятностями. А уж храм, драконы и Реншу — это три слова, которые эти неприятности гарантируют. Главное, чтобы Хайлуны не появились, иначе я даже не знаю, что меня может спасти. Конечно, Зигерт и Энлей не знали, кто я. И, кажется, были изгоями среди своих, но я категорично заявила — туда не пойду. Брови Зигерта поползли вверх, а Энлей примирительно вскинул руки. «Тебе не нужно заходить туда. Нужна сила трех огненных, чтобы открыть дверь. Видишь печать?» Только в этот момент я заметила, что замок на двери перечеркивает замысловатая огненная руна. «Что это за место?» — подозрительно спросила я. Зигерт пробасил. «Заброшенный храм. Он построен в честь одного из наших предков, Эрега Реншу. Здесь хранятся предметы, которые принадлежали ему. Энлей должен достать один из них наспор». «Эрега, Энлей?» — пробормотала я. Парень виновато развел руками. «Большинство выдающихся Реншу называются на «э» или «л». Сейчас родом управляет Артал Реншу и его сын Левент. Со мной, правда, родители немного промахнулись. Все с тобой нормально», — резче, чем хотелось, ответила я. «Неужели я начинаю привязываться к родственнику? Этого еще не хватало. Но это правда. Братец и сам не ведал, кого взял под крыло, а может быть, наши драконы чувствуют родство?» Энлей потянул меня за рукав и с надеждой спросил. «Ну так что, поможешь?» «Да», — вздохнула я и добавила, — «но внутрь не пойду». Парни озадаченно переглянулись, но спорить не стали. Вслед за ними я подошла к двери и коснулась рукой замка. «Применяем магию на счет три», — предупредил Зигерт. «Раз, два, три». Сила послушалась, и пламя наполнило руну. С едва слышным щелчком замок отворился, и Энлей поспешно схватился за ручку. С усилием парни распахнули тяжелые окованные железом створки. Я отошла на всякий случай, но не смогла сдержать любопытство и вытянула шею, пытаясь разглядеть внутреннее убранство храма. Тут меня ждало разочарование. Несмотря на пафосную наружность, внутри оказалась крохотная часовенка. Вместо алтаря в ней была установлена статуя человека в странной позе. Точнее, позу я сразу узнала. Он как будто держал в руках лук, но лука не было. За спиной предка росли огромные драконьи крылья. Я нервно сцепила руки, а Энлей вдруг изумленно воскликнул. «Куда он делся?» «Кто?» — не поняла я. «Лук!» — разочарованно пробасил Зигерт. «Мы хотели достать луга Эрега Реншу. Печать не сломана, но его кто-то умыкнул до нас». «Но как?» — возразил Энлей. «Через стену, что ли, просочился?» Тут в мою душу начало закрадываться подозрение. «Лук Эрега Реншу? Просочился через стену, говорите?» «А как он выглядел?» — осторожно спросила я. «Да кто ж его знает?» — вздохнул мой одноклассник. «В эту часовню сотню лет никто не заходит». «Ладно, возвращаемся». Парни одновременно повернулись, но вместо того, чтобы закрыть двери, с молчаливым ужасом уставились куда-то мне за спину. Драконья магия внутри шевельнулась, и совсем рядом кто-то многозначительно хмыкнул. Голос я узнала сразу, поэтому разворачивалась нарочито медленно, как будто это могло отсрочить грядущую расплату. Генерал Ирилун стоял совсем рядом и внимательно смотрел на меня. От него пахло боем, иргитами, грозой, гарью. «Что ты здесь делаешь, Паула?» — холодно спросил он. Я не смогла придумать ничего лучше, кроме как ответить вопросом на вопрос. «А что вы здесь делаете?» Парни за моей спиной сдавленно всхлипнули. В голосе Рилуна прорезался сарказм. Защищал границу неподалеку и вдруг ощутил рядом одну адептку, которой полагалось в это время учить древние драконии в общежитии. «Завтра нет занятий», — ляпнула я. «У тех, кто учится в академии больше 2 недель». — отрезал генерал. — Что ты здесь делаешь, Паула? Тут Энлей встал рядом со мной и мужественно заявил. — Она ни в чем не виновата, мы ее заставили. Самоубийственный порыв я оценила. А вот генерал метнул на парня испепеляющий взгляд и заметил. — Не похоже, что ее привели сюда силой. Неужели она даже не сопротивлялась с помощью магии? В его словах прозвучала неприкрытая издевка. Но Энлей не стушевался и выдал. — Мы заставили ее шантажом. Я не смогла сдержать истерический смешок. «Да?» — продолжал глумиться Рилун. «И чем же вы ей пригрозили?» Тут Огненный уже не нашелся с ответом. Генерал не стал ждать, пока парни соберутся с мыслями, и рыкнул «Вон!». И тут же добавил: «С Мирланом я сам поговорю завтра утром. Можете потратить ночь на то, чтобы придумать подходящее оправдание». Пальцы куратора сомкнулись на моем плече, и нас снова окружила его магия. Мгновение спустя мы уже стояли на четвертом этаже общежития, перед входом в мою комнату. Я попятилась, и дверь сама услужливо распахнулась, а из-за моей спины раздалось довольное «пыш-пыш». Не отрывая взгляд от непроницаемого лица Рилуна, я спиной зашла в комнату. Очень хотелось захлопнуть дверь перед его носом, но я не посмела. Генерал вошел следом и запер ее сам, а затем повернулся и скрестил руки на груди. «Теперь меня точно по стенке размажут». «Что ты там делала, Паула?» — грозно спросил дракон. Я нервно сглотнула, но придумать ничего не смогла, поэтому выдала заготовленный ответ. «Вышла прогуляться. Это запрещено? Разве есть правила, которые запрещают мне по вечерам покидать общежитие?» Правда, я думала этим оправдываться, если заметят мое отсутствие, а не в том случае, если меня поймают за руку в неположенном месте. «Есть правила, которые предписывают тебе учиться», — рыкнул куратор, — «и не лезть в неприятности». Духу смотрителю наша перепалка не пришлась по вкусу, и он просочился через стену с громким «пыш». Рилун проводил его взглядом, а я тут же вспомнила и про ворованный лук, и про храм, но продолжила гнуть свою линию. «Разве на той скале мне грозили какие-то неприятности? И как вы меня нашли?» Он тут же помрачнел и замолчал. Но затем с досадой ответил. «Сказал же, был недалеко. Этот храм слишком близко к границе. Ощутил твою магию. Что ты там делала?» Под лопаткой кольнуло, а затем обдало холодом солнечное сплетение. «Это еще от чего?» «Помогал Энлею», — призналась я, украдкой растирая место, где скрывалась печать. «Только бы остатки не развалились. Что делать, тогда ума не приложу». На всякий случай я добавила, он не вынуждал меня, я сама согласилась. «Для принуждения у него не хватит ума», — бросил Рилун, глядя на мои пальцы, под которыми печать холодила кожу. «Но я удивлен. Ты же не любишь Реншу?» «Это нормальный Реншу», — возразила я, опуская руки. «А какие ненормальные?» — ухватился за мои слова он. Я тут же прикусила язык и потупилась. Вот же догадливый. Поколебавшись, я попыталась увильнуть. «Во всяком случае, он не такой высокомерный, как этот Левент, и помогает мне на уроках». «Чему я удивлен? Неожиданно сообщил генерал. «Не замечал за этим парнем склонности кого-то опекать. В роду его недолюбливают, возможно, не зря». Пока я осмысливала эти новости, он обошел меня по кругу, на миг задержался у меня за спиной, просверлил взглядом затылок. Я поежилась и обернулась. Нас разделял всего шаг, и Рилун теперь глядел мне в глаза. Нужно было снова потупиться, но я продолжала смотреть на него, не отрываясь. Тогда куратор негромко сказал: «Что ты скрываешь, Паула? Кто поставил тебе эту печать и зачем?» Тут я все же отвела глаза и пробормотала: «Неважно, ты станешь сильнее, если позволишь мне убрать ее», — напомнил он. «Ага, сильнее, уязвимее. Если Реншу или Хайлон и почувствуют спящую внутри меня магию, то сразу поймут, кто я». «Я могу помочь тебе, Паула», — бесстрастно произнес генерал. Очень хотелось ему верить, но я упрямо мотнула головой, а затем попыталась вернуться к насущным вопросам. Энлей меня не заставлял. Заверила я Рилуна. Это я сама согласилась помочь ему. И мы ничего предосудительного не делали. Разве заходить в этот храм запрещено? «Бывать на границе с твоим уровнем магии без присмотра запрещено», — мрачно произнес он. «Энлей и Зигерт за присмотр не считаются». «А вот не надо храмы на границах строить», — пробурчала я. «Храмы драконам везде нужны», — возразил Рилун. «А этот заброшен, если ты не заметила». Тут он замолчал. Я обнаружила, что дракон снова внимательно изучает мое лицо. Слишком внимательно. И поспешно сказала: «Буду знать. Это все. Нужно еще домашнее задание сделать». «Нет, разумеется», — неожиданно покачал головой Рилун. «Кажется, сегодня тебе не сидится на месте, так что будешь приносить пользу герцогству». «Мне нельзя на границу, у меня слабая магия», — напомнила я. «Нельзя без присмотра, а ты со мной». С этими словами он снова сжал мое плечо. Я успела только судорожно вздохнуть, как портальная магия развеялась, но я не увидела ни своих товарищей, ни полчища ргитов. Мы снова стояли на каменном карнизе, только горы вокруг были другие. Больше я не увидела вокруг ни единой живой души. «А где остальные?» — спросила я. «Практика окончена», — сообщил генерал. «Хэй уже должен отправить их в общежитие». «Тогда что буду делать я?» Рилун бесстрастно ответил. «Для начала попытаешься не потеряться». Объяснений не последовало. Меня ослепила вспышка, а затем я оказалась зажата между скалой и теплым драконьим боком. В моей голове снова прозвучал голос: «Не бойся, я тебя удержу». Не успела я спросить, что происходит, как чужая магия подхватила меня и плавно опустила на драконью спину. Сердце колотилось, как бешеное. «Нет, серьезно, генерал собирается прокатить меня. Или его дракон, или они вместе. Мы оба тебя чувствуем», — подтвердил зверь, чем смутил меня еще больше. До меня вдруг дошло, что вести на спине в драконьей ипостаси — это почти как нести на руках. То есть ужасно неприлично. Но меня никто не спрашивал. Релун-дракон взмахнул крыльями и взлетел. Держаться на этот раз было легче. Мне помогала драконья магия, но от этого я только больше смутилась. Правда, бежать было некуда, от высоты захватывало дух. Огромный зверь плыл над землей, облака разошлись, и на небо высыпали звезды. Скоро прекрасное зрелище выбило из головы все мысли. Россыпь огней возникла на горизонте внезапно. Как будто на гору кто-то набросил праздничную гирлянду с магическими фонарями. Скоро я поняла, что это небольшой замок непривычной постройки. «Пригнись», — посоветовал дракон и спланировал вниз. Я послушно прильнула щекой к теплой и гладкой чешуе и снова почувствовала, что делаю нечто предосудительное. Утешало только то, что генерал сам так решил, что мы должны лететь на крыльях, а не пользоваться порталом. Огромный зверь опустился в небольшой внутренний дворик на плече горы, и драконья магия аккуратно поставила меня на землю. Через мгновение передо мной снова стоял куратор. Я оглядела дворик и одноэтажную постройку, перед крыльцом которой мы стояли, а затем спросила, что это за место. «Один из сторожевых замков моего рода», — ответил он. «Идем». Рилун первым поднялся на крыльцо и постучал. Открыли сразу же. Служанка в небесно-голубом платье низко поклонилась генералу. «Эль у себя?» — спросил он. Женщина торопливо закивала и отворила внутреннюю дверь. Вслед за генералом я прошла через уютную гостиную в светло-зеленых тонах и оказалась в кабинете. Сначала я заметила бумаги. Стопки документов и карт возвышались на изящном письменном столе, подоконниках, стульях для посетителей. За ним восседала женщина. Черные волосы, собранные в замысловатый пучок, строгое платье бордового оттенка. Она подняла на нас удивленный взгляд. И я поняла, что хозяйка этого места немного постарше куратора. «Арс», — удивленно произнесла она, — «ты что-то заметил на границе?» «Нет, там все спокойно», — бесстрастно произнес Рилун. Тут незнакомка встала и обошла стол, а потом заключила генерала в объятия. Магия внутри меня заворочилась так, что в груди на миг стало нестерпимо горячо. А когда жар пошел на спад, я заметила сразу два интересных факта. Первый — незнакомка была чем-то неуловимо похожа на генерала, а второе — на ее шее красовалось золотое ожерелье, которое по форме напоминало чешуйки. «Воплощенная?» «Привел тебе помощницу», — ответил мой куратор. «Заберу ее, когда закончу облет границ». Драконица удостоила меня внимательным взглядом, а генерал поспешил нас познакомить. «Паула Сартори, моя новая адептка. Эльзада Рилун, моя двоюродная сестра и хозяйка этого места». Я пробормотала приветствие и продолжила зачарованно разглядывать ожерелье. Разумеется, теперь я больше всего на свете хотела иметь такой же знак отличия. Даже магия внутри наконец успокоилась. Куратор покосился на меня и приказал. «Паула, раз уж тебе сегодня не сидится в общежитии, поможешь, Эль? Я вернусь за тобой позже. Делай все, что она скажет, ясно?» Я торопливо закивала. Почему-то идея помогать воплощенной мне даже понравилась. Кажется, я начала привыкать к драконам вокруг. Генерал ушел, и служанка освободила мне один из стульев. Работа оказалась ужасно скучной. Нужно было читать бесконечные отчеты о снабжении драконьей армии, выписывать цифры, что-то складывать. Я не жаловалась и раскладывала бумажки по месяцам и годам, вносила нужные цифры в отдельный отчет. Очень хотелось расспросить о чем-нибудь драконицу, но я не решалась. Та, кажется, была довольна моей работой. Час спустя она удовлетворенно вздохнула и убрала пару документов в шкаф. «Отлично. Теперь осталось переписать эти бумаги в трех экземплярах, и можно будет отправлять правящему герцогу. А мы будем составлять карту движения призывателей за полгода». Она грохнула на стол очередную стопку бумаг и сообщила. «Наноси место и дату появления призывателей, которые записаны в отчете». Я кивнула и придвинула к себе карту. Тут в дверь постучали. На пороге появилась та же служанка и возвестила. «Прибыла леди Эргеш». Знакомая фамилия заставила напрячься. Драконица улыбнулась и ответила: «Я приму ее. Продолжай, я скоро приду». Последние слова были обращены ко мне. Эльзада вышла в гостиную, но так торопилась, что неплотно прикрыла дверь. Я не придала этому никакого значения и поставила первую точку на карте, а в следующий миг рука дрогнула, потому что в гостиной раздался знакомый голос. «Милая Эльзада, я хотела бы поговорить о твоем брате». Сомнений не было. Сайера Эргеш. Та самая драконица, которую мы встретили возле третьего когтя. Это она про генерала поговорить пришла. Стоило немедленно прикрыть дверь или хотя бы заняться делом, но я помимо воли замерла и прислушалась. Из гостиной донесся капризный голос Сайеры. «Арстан совсем не обращает на меня внимания. Что мне делать, Эль?» «Воплощённые упрямы и свободолюбивы», — мягко произнесла хозяйка замка. «Особенно Арс, но ты — настоящая жемчужина своего поколения, Сайера. Рано или поздно мой брат обязательно это заметит». «Значит, черноволосая красотка хочет замуж за генерала. Неудивительно. Рилун знатен, хорош собой, герой военной кампании последних лет, суровый наставник, который готовит лучших адептов. Но мне нет до этого дела. Ни до него, ни до этой девицы. Нужно вернуться к работе». Стоило мне об этом подумать и занести перо над картой, как внутри снова заворочилась магия. «Да что с ней сегодня? Может, всему виной полет на драконе?» Жар вспыхнул и оплёл пальцы. Прежде чем я смогла загнать силу обратно, рыжие язычки побежали по бумаге, оставляя лишь слой серого пепла. После этого пламя перекинулось на стол, удивительным образом пощадив документы. Дерево мгновенно прогорело и осыпалось, а ровные стопки бумаг рухнули в серую труху. Такой подлянки от собственной магии я не ждала. И что я скажу Эльзаде? В этот момент от двери донесся изумленный вздох. Ну вот, говорить ничего и не придется. Она уже сама все увидела. На этот раз, похоже, наказание не избежать.